Сильвестр плачет, когда по телевизору показывают тонущих лошадей или беспризорников, откусывающих от булки, или ничейных собак, греющихся на решетках метро. Он сразу начинает смотреть в потолок, или у него находятся неотложные дела в ванной, или ему срочно нужно собирать портфель. Он очень справедлив и прямолинеен, и даст в ухо любому, кто обижает малышню или ведет себя неправильно. Высунув от усердия язык, он выпиливает лобзиком какую-нибудь трудноопределимую ерунду, заданную на труде, и потом ею очень гордится. Он любит кататься на машине и любит, когда к чаю есть что-то вкусное, и еще любит, когда мать никуда не спешит и вечером дома. Еще он очень любит, чтобы бабушка пришла и читала им с Леркой книжку. Лерка маленькая, не понимает ничего, перебивает, спрашивает, но он готов все терпеть, лишь бы бабушка читала. Он учит стихи, монотонно повторяя: «В тот год осенняя погода стояла долго на дворе», при этом качается на стуле и косит глазом по сторонам, нет ли чего, на что можно было бы отвлечься. Он любит первым подходить к телевизору и очень не любит быть один. Когда по телевизору умные дядьки и тетки рассуждают о подростковых проблемах и переходном возрасте, он слушает, сделав ироничное лицо, а потом говорит: «Мам, у меня не будет никакого переходного возраста. Что, я дурак, что ли?» Еще он любит новогоднюю рекламу и очень озабочен подарками ко всем праздникам. И задолго до них начинает переживать, вдруг не успеют купить, что тогда делать? И какой-то неизвестный идиот посмел сегодня ему угрожать. Да еще так отвратительно и гадко. Сильвестр выплюнул в ладошку жвачку, перестал качать ногой и спросил с интересом: «Мам, а я твоего начальника вчера по телевизору видел». А мама паштета спрашивала: «Можешь ли ты у него книжку подписать? Ты можешь?» «Могу». «Тогда я завтра принесу». «Давай, неси». «А машина у него классная, да?» «Это точно». «Мам, а у него дети есть?» «Нет, Сильвестр, у него нет детей». «А откуда он тогда в компьютерах понимает?» Маша задумчиво насыпала в кипящую воду макароны. Она любила Макфу, и дети любили, но за разное. Маша любила, потому что она готовится быстро, и от нее не толстеешь. Инструкция на пакетике была прочитана 10 раз и практически выучена наизусть. Там говорилось, что эта самая Макфа сделана из твердых сортов пшеницы, и есть ее можно сколько угодно. Дети любили ее за картинки на пакетах. Мельница, поле и еще что-то такое летнее и приятное. И еще за то, что варить очень просто. Насыпал в кипяток, и готово дело. Можно поражать материнское воображение своими хозяйственными успехами. Сегодня Макфа была извлечена из шкафа под плохое настроение. Ведь известно всем, что от плохого настроения самое верное средство – вкусно поесть. «А с чего ты взял, что он понимает в компьютерах?» «Ничего он в них не понимает». «Он все понимает. Он в «Квейк 3» играет». «Да ладно тебе». «Точно, мам», – сказал Сильвестр и убежденно покивал головой. «Он сам мне признался». «Пошутил, наверное», – рассеянно заметила Маша. «Давай на стол накрывать, Сильвестр. Уже почти все готово». «Как же готово, когда ты только поставила?» «Это на 5 минут». «Мам, а можно мне сухари открыть?» «Ну вот еще. Ужинать садимся, а ему сухари». «Давай-давай, Сильвестр. Лучше огурец помой и хлеба нарежь». Закатив глаза, он вздохнул, изображая покорность судьбе и одновременно демонстрируя явную несправедливость жизни. Однако с подоконника слез, раскопал в холодильнике огурец и спросил, нельзя ли и ему тоже хорька, как у Христины. Потом пришли бабушка с Лерой, и вечер покатился своим чередом. Обыкновенно семейный вечер. И все было бы хорошо, если бы он не чувствовал постоянно, что мать чем-то обеспокоена. Он все понимал, 12-летний Сильвестр Иевлев, любитель хорьков. Он-то сразу заметил, что у матери испортилось настроение, когда ее начальник сказал, что должен забрать машину. Сильвестр поначалу решил было, что матери просто тоже хочется покататься на бумере, а не толкаться в метро. Но даже после того, как начальник сказал, что подвезет их домой, настроение у нее не улучшилось. Значит, дело не в машине. Значит, в чем-то еще. Он знал, что она ему не скажет. Давно бы сказала, он же ее друг. И потому волновался за нее. Все-таки она девочка, а он мальчик. Значит, он сильнее и за нее в ответе. Бабушка тоже была какая-то взбудораженная и все посматривала на мать. И от ее взбудораженности Лерка вела себя плохо. Все время куда-то лезла, что-то роняла, а потом прищемила себе палец и долго ревела. Надоело страшно. 100 раз ей говорили: «Не суй пальцы, куда ни попадя», а она все не понимает. Только в 10 часов, когда проводили бабушку, а Лерку загнали спать, сели попить чайку вдвоем, отдохнуть от длинного и трудного дня. И тут Сильвестр вспомнил, что мать через день-другой должна уехать в командировку. Вспомнил и страшно из-за этого расстроился. Он не любил, когда мать оставалась без его присмотра. «Мам, возьми меня с собой». Она насмешливо подняла брови и посмотрела на него самым-присамым своим взглядом, которым пользовалась, когда хотела продемонстрировать Сильвестру, что он не прав. Он знал, что такой взгляд называется ироническим. «Сильвестр, ты же знаешь, что я еду работать». «Ну и что, я тоже буду работать, и я тебе не буду мешать». Из чайника в синий горох Маша подлила чаю себе и ему и пододвинула сахар и плошку с вареньем, клубничным, как он любил. Она все время думала о том, что кто-то посмел угрожать ее детям, и еще о том, что визит в Киев странным образом оказался связан с бизнесом и политикой, а также о том, что Родионов на свидание поехал. И еще она чувствовала себя виноватой перед Сильвестром и Лерой, и мамой. Она ведь так ничего им и не сказала, как будто скрывала опасность, как будто перед военной операцией так и не предупредила своих, что надо спасаться, бежать. «Мам, я ведь уже взрослый. Ну, не буду я тебе мешать, это точно. Возьми меня, а? Сильвестр, мы будем проводить по 20 часов на встречах в книжных магазинах. Не поесть, не попить, не пописать. Там уже жарко, я сегодня слышала 25 градусов. Ну и что, ты будешь с нами мотаться или в номере целыми днями сидеть?» Сильвестр подумал. Он знал, что у матери трудная работа, и очень гордился тем, что она работает с человеком, о котором пишут в газетах и журналах, да еще его показывают по телевизору. Но что ей приходится по 20 часов шастать по каким-то магазинам, он даже и представить себе не мог. «Мам, а спишь ты когда?» «В каком смысле?» «Ну, если по 20 часов работать, то спать-то когда?» Маша засмеялась. «Ха, когда придется. Это, мальчик мой, закон жизни такой. Или работаешь, или спишь». Сильвестр подумал немного. «Не, я так не хочу. Работать в смысле?» «Очень напрасно», — сказала мать серьезно. «Ты же мужчина. Хорошо, если тебе попадется женщина, которая будет работать и получать зарплату. А если нет? Если тебе придется работать за двоих?» «Я на такой не женюсь», — решительно объявил Сильвестр. «Зачем она нужна, если не будет работать? И что она тогда делать будет?» «Может, детей растить?» Мать почему-то засмеялась. «Или тебе самому не захочется, чтобы она работала, а захочется, чтобы она тебя каждый день к ужину ждала. И тогда придется тебе вкалывать день и ночь, и спать неизвестно когда, и есть только когда телефон не звонит, и 100 вопросов одновременно решать, и еще... Мам!» Вдруг остановил ее Сильвестр. «Ты вот сейчас с кем разговариваешь?» Они посмотрели друг на друга и засмеялись. «Ты же умный», — сказала Маша. «Ты все сам знаешь. В нашем мире можно выжить, только тяжело и много работая. Никакого другого пути нет. Никому нет дела до того, высыпаешься ты или нет. Мой начальник — знаменитый писатель. И когда он задерживает рукопись, наш издатель, знаешь, как его ругает?» «Как? Ужасно! Хотя он не от безделья задерживает», — от души сказала Маша. «Так что трудиться нужно день и ночь. И тогда, может быть, все будет хорошо». «Как хорошо?» «Тогда тебе не в чем будет себя упрекнуть». Она посмотрела в свою чашку, и Сильвестр тоже вытянул шею, чтобы посмотреть, что именно там происходит. Ничего такого там не происходило, а в упреках он все равно ничего не понимал. Маша Вепринцева уложила его спать, и еще по просьбам трудящихся долго сидела на кровати, чесала ему спинку, которая, ясное дело, ближе к ночи невыносимо зачесалась, потом мазала кремом пятки, потому что вчера на физкультуре вот здесь и здесь ужасно жгло, потом выслушала историю про Христининого сурка, то есть хорька, которого Христинин папа увез на работу в портфеле, куда сурок, то есть хорек, случайно залез. Потом фальшиво исполнила песню «И мой сурок со мною», потому что она вспомнилась к случаю. Песня оказалась жалостливой, и пришлось еще совсем напоследок рассказать смешной случай с попугаем, приключившийся на даче Ильи Вестника. Когда она, наконец, закрыла дверь в ребячью спальню, часы показывали уже 12-й час. Она нальет себе чаю, ляжет и еще почитает бумаги на сон грядущий. Нет, не так. Она загрузит стиральную машину, разгребет на кухне посуду, поставит чайник, смоет ногти, они уже совсем неприличные, нальет себе чаю, ляжет и почитает на сон грядущий. Нет, нет, даже не так. Она загрузит стиральную машину, разгребет на кухне посуду, смоет облупившиеся ногти, погладит кое-какие вещички, под одеяльники не станет, а Леркины любимые штаны защитного цвета под кодовым названием «Спецназ», майки Сильвестра и свою любимую апельсиновую рубаху, в которой она просто неотразима, погладит, чтобы завтра ее надеть, нальет себе чаю, ляжет и почитает на сон грядущий. Вот теперь все так. Завтра надо позвонить Кате, теннисной тренерше, и спросить о графике тренировок на лето. Летом Сильвестр тренировался каждый день. Лерке надо купить батареек в котенка. Дернул ее черт привезти из очередной командировки этого самого котенка, который работал на батарейках, гнусно мяукал, махал хвостом и кивал головой, как припадочный. Лерка котенка обожала и все время заставляла его мяукать, махать хвостом и кивать, и батарейки кончались примерно раз в 2 часа. Еще надо заехать в школу, поговорить с Ольгой Викторовной, потому что учиться оставалось всего 5 дней, и по всему выходило, что Маша будет еще в Киеве, когда ее сын перейдет в 7-й класс. Еще хорошо бы договориться с теткой, чтобы она побыла с детьми, пока мама съездит в санаторий. Тетка, конечно же, потребует компенсации, и некоторое время Маша придумывала, чтобы такое ей посулить. «Пообещаю в Египет ее отправить», — решила Маша, перемывая чайные чашки. «Тетке давно хочется, а денег нет. Вместе с дочкой отправлю». Двоюродные братья и сестры Маши Вепринцевой зарабатывали значительно меньше, чем она, и на семейных сборищах это всегда было темой номер один, почему некоторым везет, а другим, ну, никак не везет.